Сура 78. Весть. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О чем они, мекканские многобожники, расспрашивают друг друга, когда к ним пришел пророк Мухаммад с миссией от Аллаха? О вести великой, о Коране, в котором возвещается воскрешение в день суда, относительно которой они, многобожники, расходятся во мнениях. Одни из тех многобожников приняли книгу Аллаха за колдовство, другие – за стихи поэта, третьи – за предсказания, а четвертые – за древние легенды. Но нет, совсем не так, как утверждают эти многобожники. Вскоре они узнают итог своего неверия. И еще раз нет, совсем не так, как утверждают эти многобожники. Вскоре они узнают итог своего неверия. Разве мы не сделали землю, ее поверхность равниной, а не всю горами или водой, и горы опорами, кольями, чтобы земная поверхность не двигалась? И мы создали вас, людей, парами, мужчинами и женщинами. И мы сделали сон ваш отдыхом, чтобы отдохнули ваши тела. И мы сделали ночь покровом, которая покрывает своей темнотой. И сделали день временем жизни. Аллах сделал день светлым, чтобы в это время человек искал себе средства жизни и пропитания, которые для него предопределил Аллах. И построили над вами 7 твердей, 7 небес. И сделали пылающий светильник, солнце, который дает тепло и свет. И низвели из выжимающих дождь облаков воду обильную, чтобы мы взрастили при помощи нее той воды, зерна и растения, и сады густые, ветвистые. Поистине, день развлечения, день суда, есть установленный срок. Аллах определил этот день на конкретное время, которое знает только Он, и это время является общим для всех. День, когда подует в рог, ангел Исрафил дунет в гигантский рог, и вы придете к месту сбора толпами, и небо откроется и станет вратами. В небе откроется много ворот, чтобы не зашли ангелы, и будут приведены в движение горы, они сойдут со своих мест и станут подобны миражу, рассеются пылью и будут выглядеть как пылевые облака. Поистине, гиена, ад, есть засада для беспредельных многобожников, место возврата, в котором они пробудут века, вечно, не вкушая там никакой прохлады и никакого питья, кроме кипятка и гноя, который выделяется из горящих тел адских мучеников. И это воздаяние соответственное, которое соответствует степени греха человека. Самый большой грех – многобожие и неверие. И за это дается самое большое наказание – адский огонь. Поистине они, неверующие, не надеялись на расчет, ни на награду за хорошие дела, ни на наказание за плохие дела, так как они не верили в воскрешение и отвергли наши знамения, аяты Корана. И каждую вещь мы сосчитали, записав. Аллах записал все на хранимой скрижали Лаухуль-Махфуз, чтобы это знали ангелы. Вкушайте же, ощущайте адские мучения, и мы не прибавим вам ничего, кроме наказания. Наказание в аду будет вечным и постоянно увеличивающимся. Это очень важный и тяжелый аят. Поистине, для остерегавшихся наказания Аллаха будет место спасения, спасение от адского огня, райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, райские девы, и кубок полный райским вином. Не услышат они там в раю ни пустословия, ни обвинения во лжи. Речь обитателей рая истинна и правильна, и поэтому никого в раю не будут обвинять во лжи. И воздаяние от твоего Господа – дар, расчет, Господа небес и земли, и того, что между ними, милостивого. Они – люди. В день суда не получат от него возможности говорить, что пожелают. Даром Аллаха своим рабам явится исполнение его обещания, согласно которому за некоторые благие дела будет дана награда в 10 раз больше, за некоторые в 700 раз, а за некоторые, как, например, терпение, будет дана неисчислимая награда. В тот день, когда станут дух, ангел Джибриил и другие ангелы рядами, не будет говорить никто, кроме только тех, кому дозволит милостивый заступничество. Ведь он говорил в своей жизни правду, утверждал единственность Аллаха. Этот день, день суда, истина, произойдет несомненно. И кто пожелал себе спасения, избрал для себя к своему Господу путь возврата, совершая праведные дела. Поистине, мы предостерегли, предупредили вас, о неверующие, о близком наказании, о наказании в аду, а близко оно потому, что непременно наступит. В тот день, когда человек увидит в записях, что уготовали его обе руки, все свои дела, и скажет неверующий: «О, если бы я был, оставался лишь почвой, не был бы воскрешен».